Оба тут же задумались, а зачем я приложил столько усилий, чтобы потом установить точное время встречи? Я могу сказать вам кое-что еще. Что мешало мне приехать сюда в 7:30, убить Фоули, уехать на такси в центр города, а потом на другом такси вернуться в 8:30? А? Ничего. После долгой паузы ответил Холкомб. Ну вот в этом случае будьте уверены. Я бы запомнил и номер такси, и внешний вид автомобиля, и точное время прибытия на Милпас-Драйв, и нашел бы свидетелей, присутствующих при телефонном разговоре с Фоули, не так ли? Я не знаю, что бы вы сделали, буркнул Холкомб. Ваши поступки редко подчиняются логике. Вы все время пытаетесь нас запутать. Почему вы не расскажете все как есть, чтобы мы могли продолжить расследование? Ну, во-первых, я вам не мешаю. А во-вторых, я не в восторге от этих ярких ламп, которые слепят меня. Но в то же время, как вы удобно развалились в кресле, как пытаетесь разгадать преступление по выражению моего лица... Если вы выключите свет и подумаете, сидя в темноте, то я убежден, что вы продвинетесь гораздо дальше. Не надейтесь, что мы в восторге от вашей физиономии, — огрызнулся Холкомб. — А Телма Бентон? — спросил Мейсон. — Что она делала в это время? Ну, у нее полное алиби. Она может отчитаться за каждую минуту. «Между прочим, а чем вы занимались в это время?» «Я удивился Холком. Да-да, вы». «Вы подозреваете меня в убийстве Фоули?» «Нет, я просто хочу знать, что вы делали с 7:30 до 8:00?» «Я ехал в автомобиле на работу». «И сколько свидетелей могут это подтвердить?» «Вы знаете, ваша шутка совершенно неуместна». Если вы пошевелите извилинами, сержант, то поймете, что я не шучу. Кто может подтвердить, что из дома вы поехали на работу? Разумеется, никто. Дома могут вспомнить, когда я уехал, а на работе время прибытия. В том-то все и дело. В чем? В том, что у вас должны возникнуть подозрения насчет полного алиби Телмы Бентон. Если человек может доказать, чем он занимался буквально по минутам, ну, значит, он приложил немало усилий, чтобы создать себе твердое алиби. То есть этот человек или помогал совершить убийство, или имеет ложное алиби, или знал о подготовке убийства и позаботился о том, чтобы остаться вне подозрений. Наступило долгое молчание. «Вы думаете, Телма Бентон догадывалась о том, что готовится убийство Фоули?» — спросил Холкомб. «Ну, откуда мне знать, о чем догадывалась Телма Бентон?» «Я лишь сказал, что полное алиби не возникает на пустом месте. В обычной жизни человек не сможет доказать, что он делал каждую минуту. Как, например, вы, Холкомб. Держу пари, ни один из присутствующих в этой комнате не найдет свидетелей, которые скажут... чем он занимался с 7:30 до 8:00. «Да, пожалуй, вы выиграете это пари», — вздохнул Холкомб. «Естественно», — кивнул Мейсон. «И вы должны понять, что этот факт является доказательством моей невиновности. Но вы не можете доказать, что пришли в дом в 8:30. Никто не видел, как вы пришли, никто не знает о том, что вы договорились о встрече, никто не впускал вас в дом, и никому не известно, действительно ли вы приехали в 9:30. Как раз это я могу доказать. Чем? Тем, что я позвонил в полицию в 8:40 и сообщил об убийстве. Значит, в 9:30 я находился в доме. Я не об этом. Холкомб покачал головой. Вы же не можете доказать, что пришли именно в 9:30? Разумеется, нет. Но, как мне кажется, мы это уже проходили.